Интерлюдия 19. Япония, Такамия и окрестности, Хицуги Якуин. Станция Маибара, Такамия. Остановка 1 минута. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Хицуги Якуин, подхватив свою небольшую, полупустую спортивную сумку, поднялась вместе со всеми и шагнула к дверям. С тем расчетом, чтобы выйти в самые середины небольшой толпы пассажиров. Правда, сделала она всего 3 шага. Ровно столько понадобилось ее подсознанию, чтобы послать тревожный сигнал. Что-то не так. Все так же улыбаясь, хрупкая, субтильная, 13-летняя девочка, одетая во что-то вроде школьной формы, ловко выскользнула из людского потока, тянущегося к тамбуру, и вернулась на свое старое место. Благо, единый проездной позволял ей совершенно свободно ехать туда, куда она хочет, и в любое время. «Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция – Гифухашима. Желаем вам приятного пути!» Легкое, легче перышко давление исчезло, стоило только дверям захлопнуться и поезду начать движение. И что это было? Есть! Слабый отток маны из ауры, совершенно незаметный для хотя бы сколько-нибудь состоявшегося мага, но только не для той, чья специализация позволяет замечать. Тем более Хицуги не могла похвастаться особо великой магической силой. Ее ранг был 4. Никаких силовых щитов или мощных техник. Единственной силой Якуин был и остается их отточенный интеллект и широкие возможности в сенсорике и прогностике. Маг-детектив из 11-го клана Круга Экзорцистов почувствовала азарт. Ксо, это действительно интересно. Она рыбкой переместилась на противоположную сторону. Если что-то заставило ману утекать, то это нечто должно быть на платформе. Взгляд, усиленный заклинанием мистического зрения, заметался вдоль перрона. Поезд быстро и плавно набирал ход. В магическом зрении ничего, а вот есть бинго! Под крышей дебаркадера, вместе с камерами видеонаблюдения, громкоговорителями, плафонами освещения и пучками кабельных коммуникаций, объединяющих все это хозяйство в работоспособную структуру, на равном расстоянии друг от друга висели серые металлические ящики с прорезями для охлаждения, которые можно было бы принять за трансформаторы напряжения для ламп, ну или, допустим, за распределительные щиты. Если бы на других станциях Токаидо Шинтикасен было бы нечто подобное. Интересненько, кухихи. Сухой противный смешок помимо воли просочился в реальность и до полусмерти напугал пожилого японца, расположившегося с газетой на одной из лавочек купе. Однако, судорожно отдернув прессу от лица, он увидел напротив себя только пустоту. Его ближайшая соседка, девочка в клетчатой юбке и белой рубашке, сидела через ряд. Когда поезд-экспресс добрался до станции Гифухашима, молодая глава Якуин уже знала, что привлекшие ее внимание подозрительные объекты а. не являются необходимым элементом для железнодорожной станции и б. слишком большие, чтобы быть распределительными коробками или трансформаторами для лампочек. Google, быстрый интернет поезда и умение грамотно составлять запросы. Ничего сложного. Впрочем, дальнейшие рассуждения тоже особой сложностью не отличались. Даже скучно. Из предоставленной QS-информации Хицуги уже знала, что Амакава освоил клановую способность к амулетостроению. В большей или меньшей степени неважно. На сенсорные амулеты ее хватило за глаза. Немного топорная работа, можно засечь по оттоку маны из ауры. Но с другой стороны, если их задача только предупреждение, то можно и пожертвовать потенциальной полной незаметностью в пользу массовости. Неплохо, неплохо. Некоторое время детектив думал, стоит ли попробовать вернуться и просто в наглую свалить с платформы, наплевав на засечку от амулетов. Не мог же Амакава наставить их везде. К сожалению, простое решение было слишком простым и неоднозначным. Нет, она не ждала какого-то конфликта с наследником шестых. Но согласитесь, одно дело, когда она сама осматривает город совершенно свободно, и другое дело, если Амакава приставит к ней в эскорт кого-то из Аякаси-вассалов. А такое может случиться, если есть сигнализация, значит, есть и дежурные, по крайней мере, наблюдатели, верно? А раз так, то или за ней попытаются проследить, или объявят тотальный шмон в пределах города, пытаясь найти. Во всяком случае, она бы объявила, будь она владелицей дюжины ручных демонов. Найдут вряд ли, но она же все равно собирается потом показаться. После изучения уже почти союзника нужно наладить взаимовыгодный контакт. В принципе, можно не заморачиваться и просто посидеть под амулетом, наблюдая реакцию, дождаться дежурной группы или хотя бы засечь наблюдателей. С одной стороны, так может и лучше. Если ей попробуют запретить что-то осмотреть, там и есть интересненькое. Но играть в игру «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю» лучше тогда, когда примерно представляешь, что искать. А что искать? О, ну вы же не думаете, что у древнего клана амулетчиков и переручателей демонов нет внушительной коллекции тайн и скелетов по шкафам? Нет, конечно, много информации можно получить при личном общении, просто разговаривая с объектом. Люди могут выболтать кучу сопутствующей информации, даже если пытаются не сказать ничего лишнего. Особенно, если пытаются не сказать ничего лишнего. Хи-хи. Но это будет, скажем так, неконвенционный метод по отношению к возможному уже почти союзнику. Уж что-что, а ссориться с Амакава клану Якоин точно не с руки. Ссориться вообще плохо. Лучше ласково и нежно дружить. Кухихи. Решено. Попробовать проникнуть в город незаметно и посмотреть и пощупать все самой. В конце концов, имеет же она право сделать самой себе подарок на грядущее Рождество. Кухихи. Пока водитель такси вел машину по горному шоссе, Хицуги в очередной раз осматривала город через сеть камер дорожного видеонаблюдения. В полицейскую сеть и сеть транспортной службы у нее был свой персональный бэкдор. И ничего. Ну, город и люди, обычная японская глубинка, в меру развитая, в меру сытная, машины, люди. Не Токио и даже не Киото, но и не Миядзаки какая-нибудь, несмотря на внутренний аэропорт. Вот у кого, а у зеркальщиков во владениях настоящая провинциальная глубинка. Поля, рыбаки, храмы. Красиво и совсем скучно. Просмотр записей с платформы Шинтикасена тоже ничего не дал. По крайней мере, никто, кто мог бы сойти за наблюдателя, в поле зрения камер не появился. В принципе, и правильно. С поезда она не сошла, а засветка пассажира с магическими способностями наверняка событие редкое, но не из ряда вон. «Не хотите перекусить, госпожа?» Водитель обернулся к сидящей на заднем сидении Якоин. «До города еще минут 40 ехать. Вон, видите, дорожное кафе?» «Вижу. И...» На зрение Хицуги никогда не жаловалась, и сейчас она разглядела висящий на столбе очень знакомый ящик. Немного другой на внешний вид, а вот объем примерно совпадал. Не хочу. Давайте до конца поездки подождем. Машина проехала через предполагаемое поле воздействия артефакта, но маг-детектив успела включить диссипатор стандартного государственного образца. Она терпеть не могла эту коробочку, отрезавшую ей всю магическую чувствительность, кроме мистического зрения, и лишающую половину возможностей в тактической прогностике в реальном времени, но делать было нечего. Автомобиль — это не практически герметичный экспресс, куда воздух попадает через хитрую систему кондиционирования. Она еще в поезде поняла, что амулет как-то связан с газовой средой, и Хицуги до судорог хотелось узнать, как Амакава умудрился извратиться, создав такой эффект. Кстати, то, что амулет примитивный, она мысленно зачеркнула. Любое извращение не от хорошей жизни, а значит, за чем-то нужным, верно? Дорога пересекла низкую седловину перевала и побежала дальше среди сопок. Никаких подозрительных коробок на осветительных столбах не было, и Йокаин отключила диссипатор. И тут же сморщилась. Опять что-то неправильно. В небе. Несколько секунд девушка вглядывалась в окно, пока подсознание не собрало достаточно образов. Птицы, точнее вороны. Несколько пернатых тварей рассекали над горной долиной в разных направлениях, и их маршрут был задан явно искусственно. Возможно, орнитолог и не смог бы определить в, на первый взгляд, бессистемных полетах что-то неестественное, но девочка это просто чувствовала, знала. Кикей Гинкай вместе с особым образом направляемой магией, что было первым, чему ее научили делать еще маленьким ребенком, даже раньше, чем читать, давал ей уже давно привычный и неотделяемый от себя эффект – знать то, что произойдет с объектами вокруг в ближайшие несколько минут. Точнее, предполагать с разной степенью достоверности. Этого обычно хватало. Вот и сейчас. «Остановите тут, пожалуйста. Здесь храм недалеко. Я вдруг решила совершить паломничество. Кхи-хи! Вот ваша плата. Двойной размер, примите». Водителя, уже открывшего рот, чтобы спросить какую-нибудь глупость, вроде «Девочка, а тебе точно сюда надо?», аж передернула от смеха и от слегка безумного взгляда. И он молча взял деньги. Вот и отличненько. Окно в зоне наблюдения, птиц под контролем. Надо обязательно выучить такую офигительную технику. Не успеет закрыться, когда она скроется под ветками. В этот раз Хицуги сдержалась и не стала пугать старушек, школьниц из окрестных деревень и прочий контингент пассажиров загородного автобуса, следующего из Такамии Винабе. А посмеяться было над чем. У Амакава обнаружилась просто восхитительная, великолепная паранойя. Нет, ну надо же! Перекрыть сенсорными амулетами не только основные дороги в местах максимального замедления, но и горные тропы, да еще и птички эти, кухихи. Она все больше ласково и нежно любит этого Юта. Да, день пошел на смарку, да еще и пришлось повозиться, чтобы не попасть в поле действия амулетов и банально не испачкаться и не навернуться в горах. Все-таки зима, пусть и снега почти нет. Кроме того, она умудрилась как-то засветиться даже с вновь включенным диссипатором. Было не похоже, что ее просто увидели. Датчик другого типа? Впрочем, вороны, нагнанные вассалами Амакава, что-то такое чувствовалось в них от демонической одержимости, найти ее все равно не смогли. Все-таки практика скрытного перемещения и проникновения на различные объекты, где Йокаин никто не ждет, у нее уже была приличная. Ничего личного, работа такая, кухихи. Да что ж, после того, как она увидела столько интересного, она просто не имеет права отступиться. Придется использовать это. Сошедший с поезда, в этот раз с обычного, Токайдо, в смысле с пригородной электрички, парень лет 13 напоминал Хицуги только субтильностью фигуры. Но это, опять же, не редкость среди японских подростков. Женственные себя Йокаин не назвала бы даже в страшном сне. Так что проблем практически не было. Немного грима, немного накладок, под плечи и на талию. Мужская одежда, кепка с ушами. Теперь в девушке признала бы мага-детектива разве что родная мать. Ту не обманешь переналаженной моторикой и отсутствующей аурой. Она и сама так может. На этот раз магия не могла выдать свою владелицу. Барьер тела на основе печати Цучимикада сработал безупречно. Как и предполагалось, сенсорные амулеты на станции были. Кухихи, время раскрывать секреты. Через неделю Йокаин была в еще большем восторге, чем раньше. Она оказалась не права насчет сигнализации на магию. Та стояла буквально везде. Знакомые коробки в разных обличиях висели буквально на каждом столбе. Причем через сеть социального комитета удалось выяснить, что Амакава в наглую установил их фактически за государственный счет. В смысле, частично компенсировал расходы грантом от правительства, выделенным региональному офису Такамии. Нежная дружба между главой офиса и Амакава вообще заставила скатиться по щеке скупую мужскую, то есть женскую, слезу. Прямых свидетельств не было, но косвенно был обнаружен такой Вась-Вась, что просто плак-плак. Особо умилил отслеженный прямой контакт Амакава и наблюдателя от Джингуджи, когда парень сам на себя завез очередной компромат и, скорее всего, зарплату в конвертике. Ну, мило же! Или вот так называемый отряд взаимопомощи, укомплектованный двумя десятками Аякаси. Пусть магия блокирована совсем, пластика движений нелюдей частенько выдает, особенно молодых. А милая привычка Юта-куна, теперь она называла его про себя только так, перемещаться с двумя-тремя девочками эскорта, подробность, о которой Куэс была явно в курсе, по некоторым оговоркам, но почему-то опустила в рассказе. Обожаю Амакава. Но и это было еще не все. Клан шестых явно не бедствовал. Деньги, судя по тому, как активно, но последовательно и неравномерно они вкладывались в бизнес-проекты города, были живыми, то есть зарабатывались на чем-то, а не тупо снимались со счетов. И количество Аякаси, аутентично маскирующихся под людей, причем не ради того, чтобы скрыться или подстеречь мага, а просто потому, что они так живут, похоже, превышало сотню. Аякаси, работающие в кафе, Аякаси, занимающиеся ремонтом автомобилей, возведением зданий и даже учебой в школах. Полный аут. Еще Амакава, видимо, имели некую связь с местечковой Якудза и какие-то подвязки в городском бомонде, включая администрацию Таками. Правда, вынужденную выяснять все это простыми оперативными методами Якоин чуть не спалили. Семья Канамы, на которую она вышла, оказалась слишком внимательной. Не так уж легко маскироваться ребенком, если тебя видят. А уже на второй раз Хироя Канамы, тоже входящая в свиту Юта-куна, начала к ней приглядываться. Да и в часть секретов никак не удавалось влезть. Рабочий квартал, где обычный японский школьник и его девицы были за своего, очень цепко наблюдал за любыми чужаками на всех возрастных уровнях. Что поделать, культура такая. Или вот воронье додзё. Один взгляд на сенсея разубедил Хицуги входить внутрь. Не выглядел он Аякаси, но своей интуиции маг-детектив привыкла верить. В принципе, она узнала все, что хотела, и можно было выходить на контакт. Но Якоин отложила это на сутки, как минимум. Завтра Рождество, а Макава затевают большой корпоратив. А на нем можно будет увидеть некоторых персон, которых она наверняка не видела. В доме Юта-куна явно живет больше народу, чем показывается. Да и кто-то может оказаться в другом городе. Опять же, только в последний день, потому что в одиночку даже ей не оказаться во всех интересных местах одновременно. Она выяснила, что наследник шестого клана напрямую общается с бывшей наследницей Ахаяси и Михаилом Кемеровым, которые, оказывается, живут в Таками, работают вместе в политехническом университете, вообще не вписывается в выстроенную Хицуги модель поведения Амакава. Опять же, странное увлечение физикой. В общем, сначала пролезть на корпоратив, а потом по обстоятельствам. Кухихи.